На следующий день, сразу после обеда, процессия круглых антимонских грузовиков выехала на дорогу, ведущую на запад от Анейроса, и отправилась вдоль широкого луга к месту подношений. Сам павильон был квадратным и почти ничем не примечательным, просто мощенным каменными плитами участком 50 ярдов на 50, у подножия расположенных полукругом высоких лесистых холмов. Только тяжелые железные кольца, вделанные в плиты через равные интервалы, намекали на жуткое предназначение этого места. К западу от павильона высокий, похожий на нож, зловещий шпиль ксеносов уходил в облака, а его основание утопало в клочьях клубящегося тумана. Булвайф и его лейтенанты, остановившись на склоне в тени лесной чащи, смотрели, как грузовики съехали с вымощенной белым камнем дороги и загромыхали по плитам павильона. Антимонцы не теряли времени даром, передвигаясь по каменному участку в соответствии с хорошо заученным планом. Когда последняя машина заняла свое место, пассажирские дверцы открылись, и оттуда выскочили крупные мужчины в стеганых комбинезонах. Каждый нес что-то вроде энергетического посоха или шоковой дубинки, который принимался размахивать, едва задние борты грузовиков с лязгом открывались, и скованные заключенные начинали, спотыкаясь, выбираться наружу. Мужчины и женщины, одетые в бесформенные выцвевшие коричневые рубашки и штаны, сбоку на шее у каждого выжжены темные тюремные татуировки. Каждую группу испуганных, еле шагающих осужденных гнали к линии железных колец. Как только их приковывали, заключенные опускались на камни и ждали. Некоторые смотрели в синее небо над головой. Другие, казалось, уходили в себя и глядели в пустоту. Хальфдан безнадежно покачал головой. «Как они могут просто сидеть, словно овцы перед закланием?» — сказал он шепотом, хотя до павильона было около километра. «Будь я на их месте, охранникам пришлось бы забить меня до потери сознания, прежде чем прицепить к одному из этих колец». Юрген указал на дальний конец павильона. «Похоже, вон те агнцы». «Согласны с тобой, брат», — сказал он угрюмо. Охранники последней партии грузовиков боролись с небольшой группой заключенных жертв, которые вырывались, пинались и кусали надзирателей. Эти мужчины и женщины в одеждах различных стилей были, очевидно, свезены с улиц и домов по всему Анейросу. Они боролись против своей судьбы с энергией, порожденной абсолютным ужасом. Но удары шоковых дубинок надзирателей не давали делу выйти из-под контроля. Через 20 минут последние из плачущих и умоляющих жертв были прикованы к камням павильона, и надзиратели вернулись к машинам, даже не оглянувшись. Булвайф оторвал глаз от прицела болтгана и передал оружие обратно Юргену. С ним было 8 воинов, включая 2 лейтенантов. Боевые трофеи и почетные знаки, что они носили накануне, исчезли. Воины сняли все украшения с доспехов и вымазали блестящие поверхности грязью и сажей, чтобы минимизировать предательский блеск, который мог выдать их позицию. Прошлой ночью им пришлось отбросить все старания, выглядеть соответственно приличием и приготовиться к войне. Как только истязатели во множестве начали садиться на антимон, Булвайф, оставив Андроса в городе, в темноте поспешил размашистым шагом на посадочное поле, где ждала грозовая птица. Пилот был наготове, двигатели корабля работали на холостом ходу, пока космические волки вооружались из больших оружейных ящиков. Волчий лорд приказал челноку двигаться на запад, летя на уровне верхушек деревьев, чтобы скрыть движение от чужих ауспекс-систем и найти удобную стоянку на расстоянии 10-12 километров от места подношений. Пилот обнаружил почти свободную от леса лощину, достаточно большую, чтобы посадить корабль, а воины провели остаток ночи, камуфлируя транспорт сеткой и сломанными при посадке ветвями. К рассвету Волчий Лорд повел свой маленький отряд в холмы вокруг павильона и приступил к планированию засады. С таким малым количеством бойцов и снаряжения возможные варианты действия были несколько ограничены. Волчий Лорд указал на западный конец поля за пределами павильона. Там, между местом для дани и лесом у подножия холмов, достаточно пространства, чтобы посадить целую эскадрилью грозовых птиц. «Они, скорее всего, приведут свои корабли туда», — сказал он. «Это будет наш огневой мешок». Юрген скрестил руки на груди и неохотно кивнул. Воин покосился на Хальфдана, затем обратился к Булвайфу. «Что будет нашей целью, мой лорд?» Булвайф нахмурился. «Я думаю, это очевидно», — ответил он. «Мы нанесем врагу, возможно, больший урон и заставим вести себя осмотрительнее. Нам нужно научить их, каждый раз выходя из шпиля, остерегаться засады». «Я не об этом, мой лорд», — сказал Юрген. «Ты видел все эти десантные корабли прошлой ночью. Их должно быть больше сотни в одном этом шпиле. Это не маленький отряд налетчиков. Это какое-то кочевое племя или клан». Волчий лорд бросил на Юргена твердый взгляд. «Ты хочешь сказать, что мы не справимся с такой задачей?» «Я говорю, что это не наш бой», — ответил лейтенант. «Этот народ не имперские граждане. Более того, их лидер назвал тебя лжецом и заявил, что не хочет иметь с нами дело. Если бы вчера не появились эти ксеносы, мы были бы сейчас на Железном Волке, планируя кампанию по завоеванию планеты и приведению ее к согласию. Глаза Булвайфа сердито сузились в ответ на откровенное заявление лейтенанта, но в конце концов он кивнул и признал. «Ты все правильно сказал, брат, но это ничего не меняет. Мы воины Императора и защитники человечества, всего человечества. Если мы не соответствуем этому идеалу, то вся кровь, пролитая нами во время Великого Крестового Похода, была напрасной, и будь я проклят, если допущу это». Прежде чем Юрген смог ответить, Булвайф отвернулся от лейтенанта и махнул собравшимся воинам. «Осталось всего несколько часов до наступления темноты. Давайте начнем подготовку своих позиций». Астартес вышли из лощины и быстро прошли густой лес у подножия холма. Они неспешно разметили огневой мешок, черпая знания не только из многолетних напряженных тренировок и гипноинструктажа, предоставленных всеотцом, но также из многих лет вылазок и засад на диких просторах родного мира. Когда позиции были готовы, четверых оставшихся воинов вызвали из временного лагеря в холмах, чтобы принести тяжелое вооружение, взятое из грозовой птицы. Пока завершались последние приготовления к засаде, пилот грозовой птицы занял высокую, замаскированную позицию на одном из близлежащих холмов, чтобы предупредить о приближении чужаков.